Глава 65. Вася. Реальность все же наступает. Она доносится до меня ароматом омлета и сосисок, от которого меня как-то странно мутит. Кажется, словно в горле образовался ком, и я никак не могу его проглотить. Шарю по кровати рукой, не нахожу Влада. Видимо, он на кухне, готовит нам завтрак. Просыпаться совсем не хочется. Я молю себя снова заснуть и продолжать видеть чудесные сны, в которых не было места печальной реальности настоящего. К сожалению, как бы я ни умоляла себя снова окунуться в сон, организм отказывается это делать. Остается только встать, принять душ и, набросив на себя большой махровый халат, выйти на кухню. Влад что-то разогревает на плите и, кажется, меня совсем не замечает. Наблюдая за ним со стороны. Широкий разлет плеч, элегантная мощь и сила. Черт возьми, и почему же он такой привлекательный? «Доброе утро!» Вздрагиваю, когда слышу его голос. «У меня в спине сейчас дыру прожжет от твоего взгляда!» Вздыхаю, молча садясь за стол. «Кажется, ты вчера привез меня к себе, чтобы поговорить. О чем?» Влад разворачивается ко мне с полным еды под носом и ставит его передо мной. «Хотел тебе завтрак в постель принести, но ты меня опередила». Смотрю на плоды его стараний. Ароматный омлет с золотистой корочкой, сосиски, тосты и даже розы в прозрачной вазочке. Выглядит все весьма аппетитно, вот только меня от этого всего больше мутит. «Не нравится?» – спрашивает. «Нет, все отлично», – вздыхаю. «Просто меня немного тошнит». «Говорят, чтобы побороть токсикоз, нужно поесть». Пожимает плечами он и накалывает на вилку кусочек омлета, поднося его к моему рту. «Хотя бы чуть-чуть». Приоткрывая губы, разрешая Владу покормить себя. Сперва тошнота усиливается, но уже через несколько минут, на удивление, становится меньше. Забираю у него вилку и начинаю есть сама. Делаю глоток апельсинового фреша и снова смотрю на Влада. Только сейчас замечаю, насколько он взволнован. «В чем дело?» – прикусываю губы. «Послушай, Вася!» – Шумовский накрывает мою ладонь своей. «У меня к тебе важная просьба». «Какая?» – продолжая резать вилкой омлет. В голове мелькает дурацкая мысль, что Влад скажет что-то типа «Я прошу тебя стать моей женой». Горько усмехаюсь самой себе. Вот же дура, да не будет такого. Однако, несмотря на доводы разума, моя раненая надежда назойливо кружит вокруг нас Владом, снова выпрашивающая еду чайка. Я хочу попросить тебя оставить беременность в тайне на ближайшие несколько дней. Шумовский нахмуривает брови, серьезно глядя на меня. У меня внутри все переворачивается. Вот значит как. Понятно. Резко отодвигаю тарелку. «В тайне?» Гормоны в крови так и бурлят. «Ты не хочешь никому рассказывать?» «Я не сказал, что не хочу!» Влад распрямляется, глядя на меня сверху вниз. «Я не могу!» «Да? И почему же, позволю знать?» Меня прямо-таки несет. Все внутри клокочет от несправедливости. «Пока не могу тебе сказать!» Его лицо становится каменным. «Почему?» Повышая голос. Как же задолбали его вечные необоснованные тайны. Из-за Ники? Нет, прищуривается. Дело не в ней. Ну да, конечно, дело не в ней. Так я и поверила. Из-за твоего отца? Вроде того. Уклончиво отвечает. Все понятно. Влад меня стесняется. Для него мнение отца важнее нашего ребенка. Меня накрывает какой-то невыносимой волной раздражения, и я делаю то, что еще никогда в жизни не позволяла себе сделать. Со всей силы швыряя тарелку завтраком на пол. На кухне повисает давящая тишина, и мы с Владом продолжаем дико смотреть друг на друга, тяжело дыша. Затишье перед бурей.